от мороза, они загустели, уплотнились и глушили всякое движение. Сани вязли в них, как в песке. Широкие копыта мерина, бухавшие и скрипевшие на открытой дороге, здесь становились неслышными, будто погружались в вату. «Это ж надо, до чего дожили! За целый день ни одна подвода не прошла по дороге. Будто села вымерли, лошади все передохли», — думал Кадыков. «Ведь об эту пору, в сырную седмицу, на Масленицу, бывало, стоном все стоит. А уж по дорогам-то и днем, и ночью катанье да гоньба, и на рысаках, в легких саночках, и на санях. А уж в гости не токмо что в одиночку поездами ехали с бубенцами под дугой, а то воркуны на хомутах, ленты в гривах. Летят от села к селу с гиканьем, с песнями, гармошки во всю грудь, ливенки, хромки, а то саратовские с колокольцами, мать честная. Все сразу пропало, будто корова языком смахнула». Поднявшись на высокие желудевские увалы, Кадыков увидел, наконец, людей. Но странно, они шли, бежали не по дороге, а низиной, овражками, широким прогоном, обозначенным в снежном пространстве низкорослыми чахлыми кустиками, стравленными скотиной. Бежали кратчайшим путем от окрестных деревень Платоновки, Ефремовки, Ухова к своему бывшему волосному центру, огромному селу Желудевке, спадающему по косогорам в безбрежные просторы луговых угодий Прокоши. Шли и бежали кто с вилами, кто с багром, кто с топором. «Куда это они?» «Эдак только на пожар бегают», — подумал Кадыков. Он привстал на санях и поглядел в сторону Желудевки, не горит ли где. В низком сером небе таяли редкие белесые дымки над заснеженными крышами домов. Глянул на далекую белую колокольню, откуда неслись частые удары колокола, и вдруг сразу понял — «Это ж набат! Ё-моё, набат гудит!» От этой жуткой догадки Кадыков зябко передернул плечами, натянул тулуп, валявшийся в ногах, огрел кнутом мерина и крупной машистой рысью шибко поехал под уклон. Но с мужиками разминулся. Они спустились вниз по оврагу и скрылись за поворотом. Подумалось на минуту, не свернуть ли в Желудевку. Но мысль эту, как не лишенную праздного любопытства, прогнал прочь. На следующем перевале встретился со стариком. Он также бежал полем в лаптях, полушубок расстегнут, борода на ветру летит, что твоя кудель, в руках топор, и голицы белые с раструбом по локоть. «Здоровый старик!» — мерина сшибет с дороги. «Здорово, отец!» — сказал Кадыков, натягивая вожжи. «Куда бежишь?» «Ты, ай, не слышь? Набат гудет! Сзывает!» «Зачем?» «Бить, сынок, бить!» «Да кого бить-то?» «А это уж кто под руку попадет! Вчерась веретьевские кормушки поломали, теперь-ка мы бегим ломать сатанинскую затею, не то завтра всех лошадей и коров наших сведут». «А вдруг задавите кого? Ведь грех же, а то еще посадят». «Эх, сынок, на миру и смерть красна, раз созывают в набат, надо идти, дело божеское». «Ну, садись, подвезу, я мимо Желудевки поеду». «Нет, нет, я тороплюсь, Христос с тобой», и побежал. «Да, вот такому деду попадешь в руки, так натерпишься муки», — подумал Кадыков, провожая глазами этого былинного Микулу Селениновича,